Событие седьмое. Единственная в мире инструкция. Я еще раз взглянул на окна нашей квартиры, на небо, на воробьев, на калитку, из которой вот-вот должен был появиться Мишка Яковлев, и сказал по-настоящему взволнованным голосом: «Костя, а ты знаешь, что утверждает моя мама?» «Что?» — спросил Костя. «Моя мама утверждает, — сказал я, — что если по-настоящему захотеть, то даже курносый нос может превратиться в орлины». «В орлины?» — переспросил Костя Малинин, и, не понимая, к чему это я говорю, уставился в стену нашего дома, на которой было написано мелом: «Баранкин, фантазер несчастный». «В орлины», — подтвердил я, — «но только если захотеть по-настоящему». Малинин отвел свой взгляд от забора и недоверчиво посмотрел на мой нос. Мой профиль был полной противоположностью орлиного. Я был курносый. По выражению моей мамы, я настолько курнос, что через дырочки моего задранного кверху носа можно разглядеть, о чем я думаю. «Так что ж ты ходишь с таким носом, если он может у тебя превратиться в орлины?» — спросил Костя Малинин. «Да я не о носе, дуралей. А о чем?» — все еще не понимал Костя. «О том, что если по-настоящему захотеть, значит, можно из человека превратиться, к примеру, в воробья». «Это зачем же нам превращаться, к примеру, в воробьев?» — спросил Костя Малинин, глядя на меня, как на ненормального. «Как зачем?» «Превратимся в воробьев и хоть одно воскресенье проведем по-человечески». «А как это по-человечески?» — спросил ошеломленный Малинин. «По-человечески, значит, по-настоящему», — пояснил я. «Устроим себе настоящий выходной день и отдохнем, как полагается, от этой арифметики, от Мишки Яковлева, от всего на свете отдохнем. Конечно, если ты не устал быть человеком, тогда можешь не превращаться, сиди и жди Мишку». «Как это не устал? Я очень даже устал быть человеком», — сказал Костя. «Может, больше твоего устал?» «Ну вот, вот это по-товарищески». И я с еще большим увлечением стал расписывать Косте Малинину ту жизнь, без всяких забот и хлопот, которая, по моему мнению, ожидала нас, если бы нам удалось каким-то образом превратиться в воробьев. «Вот здорово!» — сказал Костя. «Вдох, выдох». «Конечно, здорово!» — сказал я. «Подожди!» — сказал Костя. «А как же мы с тобой будем превращаться? По какой системе?» «Не читал, что ли, в сказках? Стукнулся об землю и превратился Иванушка в орла быстрокрылого. Стукнулся еще раз об землю и превратился...» «Слушай, Юрка, — сказал мне Костя Малинин, — а это обязательно стукаться об землю?» «Можно и не стукаться, — сказал я, — можно и при помощи настоящего желания и волшебных слов». «А где же мы с тобой возьмем волшебные слова? Из старой сказки, что ли?» «Зачем из сказки? Я сам придумал. Вот». Я протянул Косте тетрадь, тетрадь, которую еще никто не видел на свете, кроме меня. «Как превратиться из человека в воробья по системе Баранкина. Инструкция». Прочитал Костя свистящим шепотом надпись на обложке тетради и перевернул первую страницу.